После свидания с Каупервудом у Стинера снова был разговор с Сэнгстеком, Стробиком и другими лицами, подосланными к нему для того, чтобы как следует его припугнуть. В результате этого разговора казначей решительно воспротивился всем планам Каупервуда. Стробик и сам был очень встревожен. Он, Уайкрофт и Харман тоже пользовались средствами городского казначейства, правда, в значительно меньших размерах, ибо им был несвойственен финансовый размах Каупервуда, и теперь они должны были покрыть долг до того, как грянет буря. Если Каупервуд обанкротится, и у Стинера обнаружится дефицит, не исключена возможность проверки всего бюджета, а тогда выплывут на свет и их махинации. Чтобы не быть обвиненными в должностном преступлении, необходимо так или иначе возвратить деньги. «Отправляйтесь к Моллинхауэру», — посоветовал Стинеру Стробик вскоре после ухода Каупервуда. «И откройте ему все. Он поддерживал вашу кандидатуру и устроил вас на пост казначея. Расскажите ему, в каком вы положении. И спросите, что делать. Он уж найдет выход. Предложите ему ваши акции за помощь. Вам придется на это пойти. Ничего другого попросту не остается. А Каупервуду, черт возьми, не давайте больше ни доллара. Помните, что он толкнул вас в пропасть, из которой вы не знаете, как выкарабкаться. Наконец, если Моллинхауэр откажется вам помочь, пусть он хоть заставит Каупервуда вернуть деньги в казну. Моллинхауэр сумеет воздействовать на него». Стробик привел еще множество доводов, и после его ухода Стинер со всех ног кинулся к Моллинхауэру. Он был так перепуган, что задыхался и готов был броситься на колени перед этим американским немцем, великим финансистом и политиком, если бы мистер Моллинхауэр согласился ему помочь. «Тогда есть надежда выпутаться из этой истории и не угодить в тюрьму. О, боже мой!» — шептал он, торопясь к Моллинхауэру. «Что мне делать?» Позиция, занятая Генри Моллинхауэром, жестким политиком и дельцом, прошедшим суровую школу, была такова, какую занял бы любой капиталист в этих сложных обстоятельствах. Перебирая в памяти то, что сказал ему Батлер, Моллинхауэр прежде всего прикинул, какие выгоды он может извлечь из создавшегося положения. Надо, если, конечно, это можно сделать, не скомпрометировав себя, завладеть акциями конных железных дорог, находящимися во владении Стинера. Эти акции нетрудно перевести через биржевых маклеров на имя какого-нибудь подставного лица, а затем уже на имя его, Моллинхауэра. Для этого придется основательно нажать на казначея, когда тот явится сегодня к нему. Что же касается недостачи 500 тысяч долларов в кассе казначейства, то Моллинхауэр еще не представлял себе, что тут можно сделать. Вероятнее всего, Каупервуд не сумеет покрыть свою задолженность. Ну что ж, город в таком случае понесет убыток. Но скандал необходимо замять до окончания выборов. Если остальные лидеры партии не проявят великодушия, как и полагал Моллинхауэр, то Стинеру, конечно, не миновать разоблачения, ареста, суда, конфискации имущества и, возможно, даже тюрьмы. Правда, когда волна общественного негодования несколько схлынет, можно будет добиться от губернатора смягчения приговора. Было ли здесь налицо преступное соучастие Каупервуда, этим Моллинхауэр не интересовался. 100 против 1, что нет. Этот человек достаточно хитер и осторожен. Впрочем, если представится возможность выгородить казначея, свалив вину на Каупервуда, и таким образом снять пятно с партии, Моллинхауэр, конечно, не станет возражать. Но сначала нужно разузнать подробнее историю взаимоотношений этого биржевика со Стинером и попутно прибрать к рукам все, чем тот успел поживиться на посту казначея.